«Тогда нечего рассиживаться», — деловито сказала Роджер. «Уже без четверти пять. Берем Мерседес и едем в Сомерсуэрт». Без 26 они входили в ресторан. Джонни прочитал объявление. «Сегодня с 19:00 в ресторане банкет. Ждем вас завтра». У него упало сердце. Брюс Каррик, хозяин заведения, стоял за стойкой бара. Нельзя сказать, чтобы Каррик сбивался с ног. Народу в баре было немного, несколько работяг пили пиво и смотрели выпуск новостей, да еще три пары тянули коктейли. Каррик слушал Джонни, и глаза его лезли на лоб. Когда Джонни кончил, Каррик произнес. «Вас зовут, говорите, Смит?» «Совершенно верно». «Мистер Смит, давайте подойдем к окну». Он провел Джонни мимо гардероба к окну в коридоре. «Посмотрите, мистер Смит, и скажите мне, что вы видите?» И Джонни посмотрел, заранее зная, что он увидит. Автострада номер 9, уходившая на запад, просыхала после недавнего дождика. Небо было абсолютно чистым, гроза прошла стороной. «Безоблачно. По крайней мере, сейчас, но...» «Никаких «но», — сказал Брюс Каррик. «Хотите знать, что я думаю? Хотите всю правду?» «Я думаю, что вы с приветом. Почему вы выбрали именно меня для своих дурацких шуточек, я не знаю и знать не хочу. Но если у вас, братец, есть минута свободного времени... Я обрисую ситуацию. Выпускники выложили мне $650 за этот банкет. Они наняли отличную рок-группу. Продукты в морозильнике, хоть сейчас в духовку, салаты на холоде, за выпивку плата отдельная. Ребятам уже по 18, так что они могут и будут пить вволю, их тоже надо понять, как-никак школу кончаешь раз в жизни». «Сегодня я положу в карман $2000, будьте уверены. Я нанял 2 барменов, я нанял 6 официанток и метрдотеля. Если я все отменю, я потеряю выручку за целый вечер, и, кроме того, придется вернуть $650, которые я уже получил. И еще я не досчитаюсь дневной клиентуры, ведь это объявление висит здесь целую неделю. Ну как?» «Ясна картина?» «У вас есть на крыше громоотводы?» — спросила Джонни. «Я ему обрисовываю ситуацию, а он мне о громоотводах». Каррик всплеснул руками. «Да, есть у меня громоотводы. Приходил тут один лет 5 назад из страховой конторы. Все уши прожужжал, что надо принять дополнительные меры безопасности. Тогда, мол, застрахуют на большую сумму. Пришлось купить эти треклятые громоотводы. Что, довольны? Ну, дела!» Он повернулся к Роджеру с Чаком. «А вы-то куда смотрите? Почему вы позволяете этому кретину разгуливать на свободе? Идите-ка отсюда, по-добру, по-здорову у меня дело стоит». «Джонни», — начал было Чак. «Все», — сказал Роджер, — «пошли». «Извините, что отняли у вас время, мистер Каррик, и спасибо вам за ваше радушие и внимание». «Это вам спасибо», — сказал Каррик. «Во психи!» — и он вернулся за стойку. Они вышли на улицу, Чак с сомнением посмотрел на безоблачное небо. Джонни понуро побрел к машине, понимая, что проиграл, да еще оказался посмешищем. Тупо ломило виски. Засунув руки в задние карманы брюк, Роджер разглядывал плоскую крышу. «Что ты там увидел, папа?» — спросил Чак. «Нет никаких громоотводов», — задумчиво произнес Роджер. «Нет и в помине». Они втроем сидели в гостиной большого дома, и Чак держал руку на телефоне, глядя на отца в некоторой нерешительности. «Вряд ли кто захочет менять свои планы в последнюю минуту», — сказал он. «Все их планы — это вырваться из дому», — сказала Роджер. «С таким же успехом они могут приехать сюда». Чак пожал плечами и начал обзванивать ребят. Из тех, кто собирался на банкет в Кэти, удалось отговорить половину. Почему они все же приехали к Чатсфордам, осталось для Джонни загадкой. Наверное, кто-то счел новую идею более заманчивой, поскольку гарантировалась бесплатная выпивка, но главное, слухами земля полнится. А многие родители были здесь днем. Так или иначе, народу собралось немало. И Джонни весь вечер чувствовал себя экспонатом под стеклянным колпаком. Роджер с непроницаемым видом сидел в углу и пил мартини. Без четверти восемь он пересек бильярдную, которая занимала большую часть первого этажа, наклонился к Джонни и, перекрывая вопли Элтона Джона, закричал: «Пошли наверх! Сыграем партию в крибидж!» Эй, Джонни благодарно кивнул. На кухне Шелли писала письма. Когда они вошли, Шелли подняла глаза и улыбнулась. «А я уж решила, что вы, как два мазохиста, проторчите там всю ночь. Между прочим, это совсем не обязательно». «Простите, что все так вышло», — сказал Джонни. «Знаю, со стороны я смахивал на сумасшедшего». «Есть немного», — сказала Шелли. «Чего греха таить? Хотя приятно видеть ребят здесь. Я довольна». Где-то громыхнуло. Джонни обернулся к окну. Шелли украдкой улыбнулась. Роджер ушел искать доску для крибиджа. «Разве это гроза?» — заметила она. «Погремит и перестанет». «Да, конечно», — отозвался Джонни. Она закончила письмо изящным росчерком, сложила его, запечатала, надписала адрес, наклеила марку. «Вы правда что-то почувствовали, Джонни?» «Да». «Наверное, общая слабость», — сказала она. «От неправильного питания. Вон вы какой худой. Может, от того и галлюцинации, а?» «Нет, не думаю». Опять заворчал гром где-то в отдалении. «Я рада, когда Чак дома. Не верю я в астрологию, хиромантию, в ясновидение и все такое, но я рада, когда он дома. Один он у нас, малыш. Вы, конечно, сейчас думаете: ничего себе малыш. Но я-то его помню в коротких штанишках, на детской карусели в городском парке. Прекрасно помню. И как приятно быть с ним рядом, когда он прощается с детством». «Вы так о нем говорите», — начал Джонни и вдруг испугался, чувствуя, как подступает комок к горлу. Похоже, что за последние 6-8 месяцев он разучился держать себя в руках. «Вы столько сделали для Чака. Я имею в виду не только чтение, вообще. Я полюбил его». «Да», — тихо сказала она, — «я знаю». Вернулся Роджер с доской для крибиджа и транзистором, настроенным на программу классической музыки с горы Вашингтон. «У них там Элтон Джон, Аэросмиты, Фохеты и так далее», — сказал он. «А это небольшое противоядие. Ну что, Джонни, по доллару за партию?» «Не возражаю». Роджер сел, потирая руки. «Смотрите, вернетесь домой без гроша», — сказал он. Они играли. Время шло. После каждой партии один из них спускался на первый этаж проверить, не танцуют ли на бильярдном столе и не откололся ли кто-нибудь маленькой тесной компанией. «Буду смотреть в оба, чтобы сегодня здесь никто не забеременел», — сказал Роджер. Шелли ушла с книжкой в гостиную. Каждый час музыкальная передача прерывалась выпуском новостей, и Джонни начинал прислушиваться. Однако ни слова о Кэти в Сомерсуэрте ни в 8, ни в 9, ни в 10. После 10-часовых новостей Роджер спросил: «Ну что, Джонни, скорректируете свое предсказание?» «Нет». Синоптики пообещали уменьшение облачности после полуночи. Пол у них под ногами загудел от мощных звуков бас-гитары из Sunshine Band. «Здорово разошлись», — заметила Джонни. «Какое там?» — усмехнулся Роджер. «Здорово напились. Спайдер Пармела валяется в углу, а на нем стоит поднос с пивом. Представляю, как у них будет утром трещать голова. Помню, когда у меня был выпускной вечер». «Передаем специальный выпуск», — объявили по радио. Джонни, который в этот момент тасовал колоду, рассыпал карты по полу. «Спокойней. Наверное, какие-нибудь подробности похищения во Флориде». «Не думаю», — сказала Джонни. «Как нам только сообщили», — раздался голос диктора, — «в городке Сомерсуэрте на границе Нью-Гэмпшира произошел пожар. Этот пожар, самый большой в истории штата, случился в ресторане Кэти и унес уже более 70 жизней. Огонь вспыхнул в разгар банкета выпускников». «Шеф пожарников Милтон Хови сказал репортерам, что вероятность поджога исключается. Скорее всего, пожар был вызван ударом молнии». Роджер Чатсворт побледнел как смерть. Он застыл прямой и неподвижный, уставясь в одну точку. Его руки бессильно лежали на столе, снизу доносились разговоры и смех вперемешку с пением Брюса Спрингстина. В комнату вошла Шелли. Она посмотрела на мужа, потом на Джонни. «В чем дело? Что произошло?» «Помолчи», — сказал Роджер. «Еще бушует, и, по словам Хови, окончательное число жертв, скорее всего, станет известно к утру. Сообщают, что более 30 человек, получивших сильные ожоги, в основном выпускники Даремской средней школы, были доставлены в близлежащие больницы. 40 человек сумели выпрыгнуть во двор из маленьких окон в курительной комнате, остальные, по всей видимости, сгрудились у выхода, что привело к трагическим...» «Это он про Кэти?» — ахнула Шелли Чатсфорд. «Это случилось там?» «Да», — сказал Роджер. Он говорил леденяще спокойным голосом. «Да, там». Внезапно на первом этаже воцарилось молчание. Затем послышался топот ног по лестнице, дверь на кухню распахнулась, и ворвался Чак, ища глазами мать. «Мам, что такое? В чем дело?» «Похоже, что мы обязаны вам жизнью нашего сына», сказал Роджер все тем же леденяще спокойным голосом. Лицо его по-прежнему покрывала смертельная бледность. Он напоминал ожившую восковую фигуру. «Он сгорел?» И Чак отказывался верить. За его спиной толкались на лестнице, приглушенно звучали испуганные голоса. «Вы хотите сказать, что он сгорел?» Все молчали, и вдруг откуда-то сзади раздался пронзительный истерический крик Пати Стрэн.